1965 год, страницы 36-37, примечание редакции. По мнению Жана Гиро, вехой возникновения инквизиции являются 1227-1229 годы, когда владения графа Тулузского перешли к французской короне и устанавливалось сотрудничество церковной и светской властей для поиска и наказания еретиков. Но и ему не удалось полностью осуществить свои замыслы. Деятельность папской конгрегации инквизиции Священной канцелярии не была им освящена. Возможно, у исследователя не хватило времени, или он отказался от этой темы из-за отсутствия документации или по другим неизвестным нам причинам.